«А как же вы рисковали их продавать?» – тихо спросила я, боясь спугнуть минуту откровенности. «Просто», – пожал он плечами. «Делалась копия имеющегося украшения. В основном ее изготовлял Полянов. Поэтому копия нередко была даже красивее, чем оригинал. Моя жена в этих копиях на всяческие рауты ходит, и они ей нравятся. Если, скажем, кто-то находит подделку, их возвращают, и с огромными извинениями, что вышла ошибка, вручается подлинник, и все счастливы. И за все время вернули только две копии, понимаете? Им даже наплевать, что они на себе носят». Он вздохнул. Я рискнула спросить. «Ну, вам-то на что жаловаться? Вы же неплохо зарабатываете». Он кивнул. «Неплохо. Если бы я был один, я бы и не думал ни о чем, кроме того, что я окончил Академию художеств и, по идее, должен быть искусствоведом. Только за моей спиной жена, двое детей, мать, отец, сестра, вдова с двойней, и все они почему-то хотят есть. Вот такое нездоровое у них желание. Ну, конечно, они могут и на воде с хлебом перебиться, но мне это кажется не очень справедливым. Поэтому простите уж меня, но я приворовываю. И если раньше мне это было неприятно, не скрою. Сейчас у меня исчезли последние угрызения совести. Смею вас заверить, это и с Поляновым рано или поздно случилось бы. Дело времени». «Олег Васильевич, а Полянов знал, как его используют?» «Упаси Бог!» – поморщился он. «Полянов делал демонстрационные копии на витрины и прилавок. Он же был последним романтиком, ваш Полянов. Когда он узнал, куда идут его демонстрационные экспонаты, он примчался ко мне в слезах гнева и начал угрожать, что немедленно расскажет все Чернецову, чем вызвал мой здоровый хохот. Окончательно обиделся и, по-моему, отправился прямо к нему. Чем у них там дело кончилось, не знаю». Вот это уже было новостью. Ведь Чернецов уверял меня, что ничего о подделках не знает. Кто же из них врет? Они явно противоречат друг другу. «Чернецов все прекрасно знал», — снова ответил Лапин на мои невысказанные вопросы. «И поверьте мне, это он поставил Михаила на огранку. А зачем он врет, вы разбирайтесь. Детектив-то у нас вы, Танечка, а не я. А я циник, но не лгун. Циники, они настолько отвратительные ребята, что даже не удосуживаются врать, чтобы кого-то пощадить или выгородить. Даже самих себя». На улице кончился дождь. Спасительная прохлада, пробираясь через открытые окна и двери, ласкала лица. Я совершенно запуталась. Мне почему-то хотелось ему верить. Елена не помнила, как дошла до дома. В ее голове царила пустота, рождаемая страхом, превращающим воду в лед, прекращающим движение мыслей. Елена оцепенела. Она даже не могла думать. Мысли ее шли, как кассета на лонгплее, пущенная на простой видеоплеер. Елене даже показалось, что если она сейчас что-нибудь скажет, получится искусственно замедленный бас. Она присела на край кровати, съежившись, как на приеме у зубного врача. «Что мне делать?» — думала она со страхом, пытаясь отыскать в себе последние остатки здравого смысла. Можно было позвонить в милицию, но как она это объяснит? «Извините, я только что увидела картину моего убитого бывшего мужа. Там изображен некий человек, который, по ее мнению, этого самого бывшего мужа убил, и с которым она, Елена Полянова, спала». Сразу после этого можно было рассчитывать на препровождение в психушку. Или на то, что слушать ее там никто не станет. а попросят более не беспокоить.